и в сборе у Мензелинска новых толп с разными старшинами. Однако 13 марта генерал взял Бакалы, потеряв при этом до 30 человек убитыми и ранеными. Здесь он стоял неделю. Главнокомандующий открыто высказывал недовольство медлительностью и нерешительностью Ларионова. Последний в оправдании говорил о плохих дорогах, узких, расположенных в лесах, заваленных снегом и засеками из больших деревьев. Разрубить их способу нет. Об отсутствии мостов, которые сжигались повстанцами. Бибиков же требовал решительных энергичных действий, но Ларионов, ссылаясь к тому же на слабое здоровье, на них не был способен. «За грехи мои, — говорил в сердцах главнокомандующий, — навязался мне братец мой, который сам вызвался сперва командовать особливым деташементом, а теперь с места сдвинуть не могу». В конце концов Ларионов сдал дела полковнику Кожину и просил главнокомандующего, ставка которого находилась в это время в Кичуе, освободить его от должности. Тот с радостью это сделал. Как раз подошел Санкт-Петербургский карабинерский полк, и подполковник Михельсон, прибывший в его составе, получил новое назначение – возглавить отряд, направлявшийся к Уфе. В письме к Лунину 10 марта Бибиков снова сетует. Дворянского шефа Ларионова, командующего корпусом Казанского дворянского ополчения, принужден переменить со всеми его куртками, а послать Михельсона, он, Ларионов, за болезнью попросился. «Я уже и тому рад, упитал меня сей храбрый герой, не мог с места целый месяц двинуться». Михельсон служил в полку, которым в свое время командовал Бибиков. Главнокомандующий знал его как очень способного, деятельного и храброго офицера, отличившегося в семилетней и русско-турецких войнах. Он был несколько раз ранен, награжден орденом Георгия III степени. Это назначение лишний раз показывает, что на театр военных действий против Пугачева правительство присылало лучших своих генералов и офицеров, хорошо оснащенные и вымуштрованные войска. Имелись, конечно, и исключения. Михельсон 18 марта принял отряд у Ларионова в Бакалах, а на второй день вышел по направлению к Уфе. Дорогой он безуспешно старался добыть языка. Из них, злодеев, ни один живой не сдавался. Только 23 марта, встретив у деревни Краяпуловой авангард из 400 человек, Михельсон захватил пятерых из них в плен. Узнал, что в деревне Жуковой стоят 2000 повстанцев с 4 пушками. В Чесноковке сам Зарубин, граф Чернышов, с 10000 человек и многими орудиями. При подходе Михельсон разбил отряд повстанцев в 1000 человек в селе Третьяковке. Потом направился к Чесноковке. Навстречу ему Зарубин высылал 7000 человек к деревне Зубовке. Бой здесь шел несколько часов. Повстанцы очень энергично атаковали авангард майора Харина и другие части Михельсоновского отряда. Обстреливали их из орудий. Но в конце концов искусные действия солдат привели к бегству восставших в Чесноковку. В тот же день, 24 марта, Михельсон захватил этот важный повстанческий центр. Потери опять были несравнимыми. Со стороны карателей 23 убитых, 22 раненых, со стороны Зарубина до 500 убитых, 1560 пленных, 25 орудий со всеми припасами. Зарубин со свитой в 20 человек бежал в Табынск. Михельсон повесил в Чесноковке 2 предводителей, 3 высек. Многих пленных отпустил по домам после увещаний. Но не все приходили с повинной. Многие продолжали сопротивление. Особым упорством, по словам Михельсона, отличались башкиры, в коих злость и жестокосердие с такой яростью вскоренились, что редкий живой в полон отдавался, а которые были захвачены, то некоторые вынимали ножи из карманов и резали людей, их ловивших. Многие из них прятались в сенях и подполях. Когда же их обнаружили, они выскакивали с копьями и ножами, чиня сопротивление. Михельсон пошел к Табынску. по дороге получил сообщение. Местный казачий Исаул Кузнецов со своей командой захватил и сковал Зарубина, Ульянова, Губанова и других предводителей. 28 марта подполковник вступил в Табынск.